Мы заказали себе от души всего, что хотелось, прекрасно при этом понимая, что все не съедим. Отличное красное сухое помогло нам справиться с большим объемом, чем тот, на который мы рассчитывали. Поэтому через час мы выкатились на улицу, как два смешарика, с довольными и сытыми улыбками на лице. А вот теперь можно и в Таврический сад. Главное теперь не заснуть, сидя на скамейке, пуская слюни на пальто. «Жизнь течет, суета кружит», — задумчиво произнес Виктор Сергеевич, когда мы шли по тропинке вдоль искусственного канала. «А времени на прогулки в хорошем месте в хорошей компании практически нет. Сегодня чудный вечер». «Согласен», — кивнул я, вдыхая осенние запахи и наслаждаясь последними лучами заходящего солнца. «Раз мы с вами попали в такой переплет, можно воспользоваться моментом и ходить на прогулку сюда каждый день. И ресторан мне понравился, и здесь замечательно. И медитации как раз научу тебя, сделаю из тебя человека, а то все никак в темп не войдешь. Сегодня раз пять уже собирался тебя ловить, думал, что сейчас отключишься. Хорошо бы еще погода позволяла, а если завтра дождь ливанет, то пиши пропало. Все планы коту под хвост. Давай хоть сегодняшний вечер используем на полную катушку. Если, конечно, вы никуда не торопитесь. Я тороплюсь, а кто меня ждет, Саш? Грустно сказал он. Только цветы на подоконнике, да попугай в клетке. А они терпеливые, привыкли, что хозяин дома редко бывает. Так что я полностью в твоем распоряжении. Я только сейчас подумал, что мало о нем знаю. Есть ли у него дети, внуки? Супруги точно нет, раз дома никто не ждет. Возможно, умерла, а может и совсем не было. И спрашивать сейчас как-то неудобно. Может, в другой раз под красное сухое. Сейчас выпитое совсем не чувствовалось. Мы столько всего съели, что вино до головы особо не дошло, лишь немного расслабило. Ну вот, вполне подходящее место для первой тренировки, сказал дядя Витя, сметая опавшие листья со скамейки прямо на берегу канала. Вид воды и деревьев умиротворяет и способствует правильному течению мыслей и магической энергии. Присаживайся. Я послушно плюхнулся на скамейку и закинул голову назад, глядя в глубокое осеннее небо с редкими розовыми росчерками перистых облаков. Благодать, да и только. Расслабился, отдохнул, вкрадчиво спросил дядя Витя, выждав несколько минут. Тогда приступим. В Таврическом саду мы засиделись часов до восьми. Когда закончили тренировки по медитации, я сбегал за кофе. Неплохо было бы согреться, а уходить пока не хотелось. Мы долго беседовали о том о сём. Потом Виктор Сергеевич внезапно погрустнел. «Запомни это место, Саша», — сказал он. «Особенно этот молодой куст сирени справа». «Зачем?» — поинтересовался я. «Да не зачем. Просто запомни». «Ладно», — пожал я плечами. «Как скажете». Глава 17. Такси привезло меня домой в районе полдевятого. Все уже поужинали, а я от ужина отказался. Желудок еще продолжал переваривать обильное угощение из ресторана. Маргарита высказалась мне по поводу моей безответственности, что всем сначала пришлось ждать, а потом ужинать без меня. Я просто промолчал. Еще не хватало объяснять прислуге, где и что я делал. Умиления от ее болтовни я уже не испытывал, а отчитывать по этому поводу не стал из уважения к родителям, которые ее любили такой, какая она есть. Пантелеймон предложил подкинуть дров в остывающий камин, чтобы я погрелся после прогулки. Вот от этого я не смог отказаться, только для начала сходил в свою комнату за книгами. Когда вернулся, на столике стоял свежезаваренный зеленый чай, тарелка с сушками и вазочка с малиновым вареньем. А вот за это отдельное спасибо. Потрепанная книга по базовой медитации расставила точки над «и», которые появились у меня в голове после тренировок с Виктором Сергеевичем. Некоторые непонятные моменты, которые я выполнял чисто механически, теперь встали на свои места, и я теперь буду это делать более осознанно, значит, более эффективно. Изучение основ магии и медитации прервал телефонный звонок. Сначала я посмотрел на часы, почти 10 вечера. Звонил Андрей, вполне ожиданно, в это время больше некому. Похоже, перестал дуться на меня. Я неохотно взял трубку. «Привет, пропащий!» Бодро прозвучал его голос, значит, точно не дуется. «Чем занимаешься?» «Чего это я пропащий?» Возмутился я. «Со мной все в порядке, все идет по плану». «Ага, по плану, от кормушки отлучили ведь?» Хмыкнул Андрей. «Это временная акция, мне дали время, чтобы реабилитироваться. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече, выходи через 15 минут». «Андрюх, ну я только согрелся, сижу с чаем и книгами перед камином, давай в другой раз. Сань, есть один очень срочный вопрос, который надо решить. Чем раньше, тем лучше. В твоих же интересах. Настойчиво продолжал Андрей, выделив последнюю фразу. Я буду один, никого посторонних. Ладно, сейчас выйду. Как же неохота снова выходить из тепла на холод. Погода на улице еще хорошенько подпортилась, дождя пока не было, но слышно завывание ветра в водосточных трубах и ветвях раскачивающихся деревьев. А я еще хотел лечь спать пораньше, чтобы завтра быть полным сил. Потихоньку оделся, выбрав пальто потеплее, замотался шарфом, не забыл про шляпу и вышел во двор, тихо закрыв дверь. За калиткой уже стоял лимузин Баткина, я открыл дверь и заглянул в салон, он и правда был один. Я плюхнулся на диван напротив него и пожал протянутую мне руку. Машина тронулась с места. «А может, не поедем никуда?» – предложил я, глядя, как мимо проплывает ограда имения. «Может, в машине посидим поговорим?» Андрей покачал головой и приложил палец к губам. «Да ладно тебе, посидим чуток, выпьем по бокальчику, расслабимся и я тебя домой отвезу», – сказал он так, словно ничего сейчас не показывал жестами. Понятно, он не исключает вероятность установленной прослушки в салоне, что вполне ожидаемо, кто здесь с ним только не ездит. В голове сразу возник образ Тимофея, скорее всего он мог бы установить такие штуки, он мне изначально не понравился. Ну почему бы и не пропустить по бокальчику, неторопливо протянул я, подыгрывая другу. Устал сегодня, как собака, можно себе позволить немного расслабиться. Надеюсь, это недалеко, на Казанской, сказал он, а сам снова покачал головой. Недалеко за собором неплохой чешский ресторан, туда предлагаю. Далековато, пробубнил я, глядя ему в глаза. Что-то они не такие веселые, как голос. Но, если недолго, то можно. На самом деле мы остановились через три квартала. Андрей включил на телефоне запись своего заранее заготовленного монолога и оставил телефон на столике, а мы вышли из машины. Нафига такая конспирация? Поинтересовался я, когда мы уже вошли в почти пустое заведение и уселись за уединенный столик в углу, подальше от немногочисленных посетителей. А то непонятно, буркнул Андрей. Хочу поговорить с тобой по вопросам, которые другим не надо знать, но они очень хотели бы. Уже заинтриговал, сказал я, отложив меню и ожидая, что он скажет дальше. О чем был разговор с князем? Колян с Тимохой что-то брякнули невнятное и мне это почему-то не понравилось, а дальше никакой конкретики. Он интересовался амулетом, я решил не скрывать эту информацию от Андрея. Похоже, он больше на моей стороне, и о затеях Проскурина и его покровителя знал далеко не все. Баженов был неприятно удивлен, что я не понимаю, о чем речь. Про какой амулет идет речь? Дернул бровями Андрей. Про тот, что я тебе давал. Настал момент истины. Я же ему пока говорил, что не нашел никаких амулетов. Значит, я не знаю, как выглядит тот, что давал мне Андрей. Я достал из кармана фото, что мне любезно предоставил Тимофей, и положил на стол. Посмотрим на его реакцию. Андрей взял фотографию в руки, и я заметил, как он побледнел. Значит, про золотой он не знал. Неужели я не поделился этой информацией с лучшим другом? Выходит, нет. И давно у тебя эта вещь? Спросил он похолодевшим голосом. Прежде чем ответить, пришлось немного подождать, пока официант расставит на столе закуски и нальет вино в бокалы. Ты хочешь сказать, что это другой? Решил я продолжить игру. Всю правду успею рассказать, когда надо будет, но сейчас лучше выцепить как можно больше информации извне. Я давал тебе точно такой же, но серебряный, подавленным голосом сказал он, а этот золотой, надеюсь, ты им не воспользовался. Говорю же тебе, я понятия не имею, чем я воспользовался, а чем нет. А в чем здесь угроза, и в чем разница? Мой ты носил последние 2 месяца и у тебя был существенный прорыв в силе. Для этого я его тебе и отдал. Надо было еще продолжать и был бы в горе. А то, что ты мне показал, безопасно использовать могут только магистры высшей ступени. Для новичка это практически верная смерть. Или выгорание ядра под ноль, если повезет, может остаться в живых. Анализируя твою ситуацию, мне кажется, ты пытался его использовать. Ничего не могу ответить, пожал я плечами. Вполне возможно. Так это выходит, что мне надо искать 2 амулета. Выходит, что так, кивнул он, доливая вино в бокалы. У меня главный вопрос, зачем мне тогда дали этот золотой амулет? Ведь тогда и ежу понятно, что он меня раздавит. Значит, основная цель – устранить меня, как лекаря или как человека, а не проще было бы просто убить в темной подворотне и сбросить в реку с привязанным камнем. Так, постой, ты говоришь, князь Баженов интересовался амулетом, с какой целью? Спросил Андрей, допив бокал вина, потом взял вилкой кусок дорогого сыра и закинул в рот чисто автоматически, без удовольствия. Он сказал, чтобы я побыстрее нашел его и начал использовать для скорейшего восстановления дара. Смешно, для восстановления, как же, хмыкнул Андрей и серьезно задумался. Чем ты ему не угодил, интересно? Понятия не имею. Твой отец ничего не говорил про князя, может, у вас с ним какие-то семейные терки, предположил Андрей. При мне за это время не упоминал ни разу. Думаешь, стоит попробовать поднять вопрос? Не знаю пока. А что ты ему скажешь? Не знает ли он князя Баженова? Его все знают. Глупый вопрос. Разве что проследить его реакцию на упоминание. Вполне может оказаться, что открытой конфронтации у них нет. Тогда нет смысла это выяснять. Проще проследить за кругом интересов Баженова за последнее время. Это очень сложно, но в итоге проще. А ты это сможешь? С надеждой поинтересовался я. Коля может, но я к нему с этим вопросом не подойду. Может, я и ошибаюсь, но он давно больше доверяет жулику Проскурину, чем мне, хмыкнул Андрей. А ведь со мной он знаком уже лет 10, Тимофей же появился на горизонте с год назад. А я все думал, откуда ты вообще взял этого Проскурина? Теперь понятно. И он всегда теперь тусит с вами, правильно? Угу, кивнул Андрей, отхлебнув вина из бокала. Значит, ему это выгодно, а Баженов его покровитель. Мне почему-то кажется, что далеко не единственный. Возможно, тот медальон, что тебе вручил Николай, тебе лучше будет вернуть. Он вроде выглядит безобидным, но хрен его знает, может, там тоже есть какой-то сюрприз. Давай ты, Коля, его передашь, сказал я и положил медальон на стол. Специально взял его с собой, он ведь его мне вручил, а не Тимофей. Не-не-не, это ты сам, я его не трогал и не трону. Ты взял, ты и возвращай. Я тебе сообщу тогда, когда мы решим вместе что-нибудь замутить. Я был уверен, что это происходит каждый вечер. Ха-ха-х, не так. Ты мне одно скажи, по-дружески, амулет нашел или нет? Андрей внимательно смотрел мне в глаза, видимо, надеясь разглядеть обман. Если бы я нашел, ты бы узнал первым, уверенно ответил я, не моргнув и глазом. Надеюсь, прозвучало убедительно. Носить золотой я точно не буду. Тогда возникает вопрос, что с ним делать? Эта вещь стоит охрененных денег. Если ты его не вернешь, тебе могут устроить такие проблемы, что и не снилось. Приглушенным голосом сказал Андрей, подавшись вперед. А если отдашь, то мощный артефакт окажется в руках нехороших людей и его снова могут использовать далеко не во благо. Вот тебе и дилемма. Сначала надо понять, чего они хотят от тебя, а эта задача не из простых. Как тут все запутано? Вздохнул я, допивая остатки вина и закусывая последним кусочком сыра. Скучно людям жить без адреналина. Деньги, Саня, деньги. Хмыкнул Андрей. И власть. Причем чем их больше, тем еще больше хочется. У тебя тоже такая проблема? Подколол я. Хах, не, мне пока всего хватает. Я не дорос, видимо, до такого уровня жадности и тщеславия. Заметно по лимузину. Хмыкнул я. Что есть, то есть отец меня балует, а я делаю вид, что окупаю его затраты. Он хочет, чтобы я стал его преемником и взял на себя его сеть клиник, когда он решит уйти на покой и уехать в свою резиденцию в Крыму. Хаем, а ты этого не хочешь? Искренне удивился я. Да как-то не очень, если честно, скривился Андрей. Но моего мнения никто не спрашивал. Ладно, поехали, я отвезу тебя домой. Мне теперь наверняка еще придется оправдываться перед этими двумя, где я был и почему не поехал с тобой на Казанскую. Буду юлить. Понятно. Значит, он не такой уж крутой и независимый. И к тому же получается, что он точно мне не враг. Враг не он. Проскурин 100%. Насчет Арсеньева пока под вопросом, но он теперь больше на стороне Тимофея. Зря. Утром мы встретились с Виктором Сергеевичем в кофейне за квартал от лечебницы. Нас попросили прийти к 9, чтобы успеть подготовить другой кабинет. Вот и решили до работы в спокойной обстановке обсудить тактику работы на предстоящий день. Я ему рассказал о своих планах по поводу помощи в ремонте помещений в лечебнице. «Мысль хорошая», – задумчиво произнес дядя Витя, – «намерения благородные, но я бы не стал торопиться». «А чё так?» – удивился я. «Не нравится мне поведение этого Вячеслава Анатольевича. Мутный он тип. Чую, хлебнем еще. Очень надеюсь, что вы преувеличиваете», – Просто человек относится настороженно к нашему вторжению в их распорядки, вот и стрессует. Отсюда необдуманные поступки. Надо просто поговорить с ним по душам и объяснить, что мы здесь не навсегда и не собираемся составлять конкуренцию его работникам. Что значит не собираемся? Хмыкнул он. Мы уже составляем. Пациенты быстро разнесли, что наше лечение гораздо эффективнее, чем-то, к чему они привыкли. Теперь они к местным знахарям, которые лечат только микстурами да мазями, идти уже не хотят. Он наверняка уже сам пожалел, что завалил нас работой. Вот увидишь, сегодня нас будут динамить по полной программе. Будем радоваться каждому беспризорнику с царапиной на попе. Но как же так, деньги за лечение они берут, зарплату нам платить не надо, по идее одни плюсы, халявой только. Халява, пока мы здесь, и то, только хозяину заведения. А знахари, которые потеряют из-за нас клиентов, точно станут нашими врагами. И их абсолютно не волнует, что Петр Емельянович договорился с хозяином лично. Ты в курсе, что он за это еще и денег отвалил? Охренеть, выдохнул я. Тогда они должны вокруг нас хороводы водить и осыпать лепестками роз, а не выпендриваться. Вот ты им и расскажи, кому и что они должны, покачал головой дядя Витя. Идем, нам пора. Посмотрим, насколько я оказался прав. Мы расплатились, вышли из кофейни и направились пешком в сторону лечебницы. Небо к этому времени затянуло наглухо черными тучами, вот-вот ливанет дождь. Улицы резко опустели. Стемнело, как поздним вечером, хоть фонари включай. Нам осталось пройти два дома, как нам перекрыли дорогу трое. По одежде понятно, что это уличная шпана, родом из трущоб. Цели и методы такой публики всем вполне известны и понятны. Я оглянулся по сторонам, практически никого. Надеяться приходится только на себя, Виктор Сергеевич не в том возрасте и не той форме, чтобы драться с молодыми и шустрыми. В прошлой жизни я бы справился с ними на раз, единоборствами занимался, да я об этом уже говорил. Только сейчас тело чужое, понятия не имею, как я с ним справлюсь. Потом вспомнил свое отражение в зеркале, наверное, справлюсь. Молодые люди, разрешите пройти, совершенно спокойно обратился Виктор Сергеевич к стоявшим перед нами хулиганам. Мы на работу опаздываем, нам еще людей лечить. Гы, слышь, кабан, смачно сплюнув на брусчатку, обратился стоявший справа к главарю, стоявшему в центре. На работу они собрались. Сначала они вылечат наши карманы, просипел тот, что стоял слева. Да, кабан, разберемся, рыкнул тот, что стоял в центре. Он и правда был самым массивным из этой троицы и почти на голову выше меня. Освобождаем карманы, господа ГРФЯ, надо поддержать БРТВУ хорошей купюрой. На логопеда не хватает, хмыкнул я. Теперь уже понятно, что без драки не обойтись, можно и позлить противника. Злость мешает принимать правильные решения. А ты здесь самый борзый, я так понимаю, это хорошо, что ты хоть что-то понимаешь, невинно улыбнулся я, словно встретил старого знакомого. Тогда просто уйди с дороги и шавок своих убери, а мы пойдем дальше, нас люди ждут. Не дождутся, ни хайрен вам там делать. Кабан уже как следует насупился, видимо начал соображать, что я роняю его авторитет перед подчиненными, да и их тоже за компанию. Выворачивайте карманы и валите отсюда, пока мы вас не покалечили. О, а это уже более интересная песня. Я удивленно вскинул брови. Виктор Сергеевич в беседу не вмешивался, а просто с любопытством наблюдал. Возможно, он лучше меня знал, что я из укатаю. Если так, то приятно осознавать. Ну, с карманами все понятно, нужны деньги на бухло, жратву и логопеда. А вот почему это нам туда нельзя пройти, уже стало интересно. И почему же, ты не только самый борзый, но и самый тупой. Раздувая ноздри, выпалил кабан. В его руке из ниоткуда появился полуметровый кусок арматуры. Дело начинает набирать обороты, причем не в мою пользу. Последний раз говорю, давайте бабки и валите отсюда. Его подручные тоже вооружились арматурой. Скорее всего, эти пруты прятались до этого в рукаве. Они подошли ближе, помахивая своими железяками и довольно улыбались, заранее празднуя победу. Их уверенность можно понять. Из двух противников один, старик с тросточкой, а их трое и с тяжелыми тупыми предметами в руках и на плечах. Так, господа алкоголики и тунеядцы, я примирительно вытянул перед собой открытые ладони, не надеясь на примирение, а с целью привлечь внимание. Перед тем, как вы пострадаете в уличной драке, объясните мне, пожалуйста, почему мы не должны попасть в лечебницу. А он реально тупой, кабан, просипел тот, что слева. Лицо раскраснелось, ноздри надулись, зрачки расширились. Клиент созрел. Хочет, чтобы мы ему кости переломали, отдай его мне. Ну, раз вы по-хорошему не хотите, я опустил руки, пожал плечами, потом резко шагнул левой вперед и с поворотом корпуса нанес проникающий удар картавому под дых правой ногой, отчего тот сложился пополам, отлетел назад и шлепнулся на пятую точку, хватая ртом воздух. Практически одновременно с двух сторон услышал свист летящей в мою голову арматуры. Глава 18. Когда я вынес с ноги главаря, в сторону моей головы по широкой дуге полетели два куска арматуры. Единственное правильное решение – пригнуться и сделать шаг вперед, увернуться от обоих по-другому сложно. По пути зарядил под дых кулаком сиплому, сделав шаг повернулся ко второму, а тот уже обезоружен. Дядя Витя врезал ему тростью по запястью и кусок арматуры полетел на брусчатку. Потерявший орудие схватился за руку, которая скорее всего была сломана. Мне осталось только как следует врезать сиплому по шее, чтобы он окончательно угомонился. Драка закончилась меньше, чем за минуту. Кабан начал приходить в себя и собирался встать, но я ему не дал, припечатав ногой к тротуару. «Ну что, гнида», — обратился я к продолжающему рыпаться бугаю, довольно улыбаясь. «Кто тебя подослал?» «Да пошел ты в задницу, мажор Рик», — рыкнул он, сбивая со своей груди мою ногу. «Ты еще пожалеешь». «Неправильный ответ», — сказал я, добавив ему от души по ребрам для большей убедительности. «Кто тебя нанял? Говори, и я от тебя отстану. Может, даже денег дам за информацию». «Да пошел ты», — повторил бугай, пытаясь привстать и ударить меня кулаком в причинное место. Я перехватил его руку на лету и взял кисть на болевой, постепенно усиливая нажим. Здоровяк начал верещать, как попавшая в капкан лиса, вовсе не как кабан. Его подручные получили еще по паре ударов тростью и быстро смотались, оставив своего вожака на растерзание. «Говори, и я отпущу», — в последний раз предложил я, не особо желая ломать ему руку. «Еще и самому потом лечить придется». «Да этот очкар Рик лысый из больнички», — попыхтел он, перестав верещать, я немного ослабил нажим. «Сказал, что вы хотите закрыть их шарагу». «Ага, понятно теперь», — кивнул я и еще немного ослабил хватку, но не настолько, чтобы он расслабился. «Ты его родственник, что ли?» «Не, я у него лечился, он не БР резгует помогать нашей БР-потве, как делают БР-ругие», — ответил кабан, продолжая кряхтеть и стараться подогнуть руку так, чтобы было не так больно. «Да отпусти ты уже, обещал ведь». «Иди, свободен», — сказал я, отпуская его руку и делая пару шагов назад, на всякий случай. Кабан со стоном поднялся с брусчатки, посмотрел на меня из-под лобья, но уходить не собирался. «Странно, вроде уже поговорили». «Слышь, мажор Рик, зачем ты хочешь закрыть больничку?» — спросил бугай, опасливо отшатнувшись, когда я решил поправить прическу и надеть поднятую с тротуара шляпу. «У тебя неверная информация», — хмыкнул я. «Я ее закрывать не собираюсь, да это и не в моей компетенции. Мы вообще туда работать идем, сразу сказали же». «Ага, работать. Вы себя со стороны видели? Знахарю надо год от работать, чтобы купить твое пальто. Вы явно не знахари. Зачем вы туда лезете? Ну почему ты такой тупой?» «Не выдержал я. Я сказал тебе правду сразу, хоть это и выглядит на первый взгляд неправдоподобно. Почему так получилось, я перед тобой отчитываться не обязан. Все, вали уже, свободен. За лечебницу можешь не переживать, никто ее закрывать не собирается, хотя мысли такие уже возникают». Кабан еще немного попыхтел, глядя на меня из-под лобья, потом попятился назад, развернулся и торопливо ушел. «Ловко ты с ними», — подал голос Виктор Сергеевич, стоявший в паре шагов позади меня. «Это вы ловко, я даже не ожидал», — улыбнулся я ему. «Настоящий гладиатор». «Да брось ты», — отмахнулся он. «Трость тебе не сабля, легче махать». «А что, и саблей приходилось. Бывало в молодости», — хмыкнул дядя Витя, мечтательно улыбаясь. «Да уже и забыл, как она выглядит. У вас богатое прошлое, как я посмотрю». «Идем», — сказал он, уходя от ответа. «Сделаем этому засранцу сюрприз. Он нас небось уже не ждет». «Да», — кивнул я, не против посмотреть ему в глаза, когда он удивится нашему появлению. Через 5 минут мы уже открыли входную дверь лечебницы. Народу было в вестибюле еще больше, чем вчера. Похоже, сегодня тоже будет весело. Надеяться на благоразумие и обещание главного лекаря не стоит. Скорее всего, задержимся до позднего вечера. Только в этот раз не будем пропускать обед, закажу доставку из грузинского ресторана. Вячеслав Анатольевич нас на входе не встречал, значит, уже не ждет. Пришлось искать его самим. Все сотрудники смотрели на нас искоса, с недовольным видом. Даже не сразу удалось выпытать, где находится кабинет шефа. Виктор Сергеевич хотел войти в кабинет первым, но я его остановил. «Я сам хочу с ним поговорить», — твердо сказал я. «Только не бей сразу», — хихикнул дядя Витя. «Я даже тех уродов сразу не бил, не переживайте. Стучаться меня учили в детстве, но сейчас совсем другая история». Я открыл дверь и сразу вошел. Демьянов сидел за столом. Вокруг стола толпа людей в белых халатах. Они достаточно громко спорили и размахивали руками, костеря гастролеров на все лады. Меня никто не заметил, и я громко покашлял, чтобы обратили внимание. Дискуссия внезапно стихла, и все обернулись в мою сторону. Вячеслав Анатольевич побледнел и сошел с лица. Осталось еще только под стол напруденить. Не ждал. «Всем доброго дня и благодарных пациентов», — невозмутимо сказал я, словно не было ни заказного нападения, ни забастовки по поводу нашего появления. «А что это вы все тут делаете? Там страждущих пруд-пруди, уже начинают скандалить. Проходите, Александр Петрович», — проблеял Демьянов, так и не сумев справиться с потрясением. «Обсуждаем рабочие моменты, уже закончили. Возникла проблемка, ваш кабинет еще не готов, рабочие не смогли приехать с утра пораньше, только приступили. Вы уж не серчайте, но сегодня придется поработать в том же, а вот уже завтра все будет в ажуре». «Какое завтра?» – не выдержал один из знахарей, самый молодой и горячий, по виду уроженец Кавказа. «Ничего не имею против, но эмоции у них всегда идут впереди. Сегодня же, чтобы их духу тут не было, иначе я ухожу, иначе мы все уйдем. Чего вы все молчите? Почему я должен отдуваться один за всех?» Остальные тоже начали поддакивать и подгавкивать, поддерживая идею, что нам тут не рады и делать нам здесь нечего. «Ну, во-первых», — сказал я спокойно, но достаточно громко, чтобы меня услышали. «Договор был с руководством лечебницы о том, что мы здесь поработаем некоторое время на безвозмездной основе, то есть без оплаты труда. Более того, мой отец за предоставление такой возможности выплатил вашему руководителю кругленькую сумму. Если кто-то из вас не досчитается зарплаты за время нашего пребывания, может обратиться к нему за компенсацией, там денег хватит». «Не так ли, Вячеслав Анатольевич?» Главный знахарь молчал и вжался в кресло под прожигающими взглядами коллег. «Уже сам не рад, что все так обернулось. Еще один момент», — добавил я еще чуть громче, — чтобы перекрыть нарастающие роптания рядовых знахарей, теперь уже на своего босса. «Мы никому не собираемся составлять конкуренцию или отнимать пациентов, это не входит в наши задачи. Вчера нас нагрузили в тройном объеме, и мы попросили сегодня урегулировать поток. А работаем мы, как я понял, за ваших ушедших в отпуск коллег. Если будут вопросы по лечению или какие-то другие, подходите, милости просим. А сейчас мы пойдем работать, как и все остальные. Люди ждут. Всем хорошего дня». С этими словами я развернулся и пошел на выход из кабинета. Виктор Сергеевич стоял возле двери с невозмутимым лицом. Открыл мне дверь, потом вышел сам. Я остановился и снова открыл дверь. «Один совет всем присутствующим», — сказал я и сделал паузу, наслаждаясь падением челюстей. «Работать надо лучше». Хлопнув дверью, поставив жирную точку под своей речью, и мы направились к тому же облупленному кабинету, где работали вчера, надев те же халаты. Что самое интересное, под нашим кабинетом народу не было, хотя у других стояла толпа. «Ладно, подождем, дадим шанс одуматься местной администрации». Прошло минут 10, когда в дверь робко постучали. «Войдите», — крикнул дядя Витя. Дверь приоткрылась и заглянула молодая симпатичная девушка. Половина лица скрывалась под массивной повязкой, кое-где пропитанной кровью. «Доброе утро», — пролепетала она, так и не решаясь войти. «А всем сказали, что вас сегодня не будет. Наверное, что-то перепутали», — хмыкнул я. «Проходите, рассказывайте, что у вас случилось». Девушка еще немного помялась на пороге, потом все-таки вошла и закрыла за собой дверь. Полезла на стремянку, чтобы поставить вазу на верхнюю полку высокой этажерки, а лестница не устояла, и я полетела вниз вместе с вазой. Она разбилась, а я упала лицом прямо на ее осколки. «Наши знахари или штопают, как матрас, или лечат мазями, не знаю, что лучше. Я же так уродиной останусь на всю жизнь. А кто у вас вчера был?» говорит, что вы раны магией лечите и потом почти никакого следа не остается. Вот я и решилась к вам постучаться. Все понятно, вздохнул я, представляя себе, что же там находится под повязкой. Ну насчет того, что раны заживают бесследно, конечно преувеличили, рубец все равно будет. Но я постараюсь, чтобы он был не сильно заметным. Ложитесь на кушетку, будем смотреть. Я осторожно начал снимать повязку, а Виктор Сергеевич достал бикс и раскладывал инструменты. Знает уже, чем дело пахнет. Рана по большей части была не сильно глубокой, но проходила от виска почти до подбородка и имела разветвление. Фрагменты сместились и представляли собой то еще месиво. Придется поднапрячься и вспомнить особенности пластики мягких тканей на лице. Хорошо, что у женщин высокий болевой порог. Слезы из глаз потекли уже на фазе санации раны специальным раствором. Первым делом наводящие швы, чтобы направить кожу туда, куда надо. Потом маленькими стежками постепенно сблизил все непослушные края, восстановив форму лица. Отошел на пару шагов и полюбовался результатом. Нормально, могем, когда захотим. Теперь можно приступить к заживлению. Я приложил ладонь к лицу девушки и сосредоточился на потоках энергии. Под рукой стало горячо и девушка застонала, чего не было даже когда зашивал. «Потерпи, дорогая, скоро все закончится», – пробормотал я, не прекращая воздействие. Через несколько минут я убрал ладонь и посмотрел на рану. Ну вот совсем другое дело. Не совсем идеально, конечно, но вполне терпимо. Я снял теперь уже ненужные швы. «Все, вы молодец, хорошо держались», – устало произнес я, вытирая пот со лба. «Можете посмотреть в зеркало там над раковиной». Девушка осторожно слезла с кушетки и, не обуваясь, пошла к зеркалу. «Ох ты!» – воскликнула она, обхватив лицо руками. «Что-то не так?» – удивился я. «Мне казалось, что я сделал лучшее из возможного». Девушка приблизилась к зеркалу и гладила только что залеченную щеку, умываясь слезами. «У вас так хорошо получается!» – наконец смогла выговорить она. «Я думала, что теперь на всю жизнь останусь уродиной. Когда увидела, во что превратилось мое лицо, хотела из окна выпрыгнуть. Меня маменька вовремя удержала. Спасибо вам, огромное-преогромное!» Выкрикнув последние слова, она бросилась мне на грудь, обняла и теперь пропитывала слезами мой халат, а заодно и рубашку. Я пожал плечами и обреченно посмотрел на Виктора Сергеевича, а тот лыбился, как кот, наевшийся сметаны. В итоге мне с большим трудом удалось отлепить от себя благодарную девушку, а также убедить ее, что ее семья вовсе не обязана продавать все свое имущество, чтобы расплатиться со мной за качественную работу. Достаточно оплатить в кассе обычную обработку раны, как за работу обычного знахаря. Когда она наконец вышла из кабинета, я попросил, чтобы никто не заходил и плюхнулся на единственную табуретку. Вымотался и физически, и магически. Красиво зашить такую рану на лице, дело тонкое и кропотливое. А где ты научился накладывать такие швы, Саш? Поинтересовался дядя Витя, вырвав меня из внезапно навалившейся легкой дремы. Я раньше такого не видел. Хотя я раньше не видел, как швы снимают через 10 минут после наложения, это тоже твое новшество. Обычно или уж магией, или швы снимают, когда рана сама заживет. А что не так в моих швах? Напрягся я. Неужели снова палево и в этом мире никто так не шьет? А, это косметические швы, используются при пластике кожи и мягких тканей лица. Я нашел у себя на полке старую книгу, там хорошо все описано с рисунками и схемами. Вот что я наплел, здесь ни на одной полке не стоит такой раритет, как Цикатрикс Оптимазалтона. Сейчас попросит дать почитать и что дальше, хм, интересно, сказал он, задумчиво глядя куда-то вдаль. Сможешь найти, тоже хочу почитать. Хорошо, постараюсь, не моргнув брякнул я, вот так и думал. Я там правда порядок пытался навести, хоть убей не помню, куда что воткнул, лишь бы хорошо смотрелось. Вечером поищу, лады, зову следующего, да, давайте, я вроде в норме. Пара следующих пациентов, которым тоже в регистратуре сказали, что нас сегодня не будет, были с гораздо более просто решаемыми проблемами. С одним я справился сам, второго вылечили общими усилиями с Виктором Сергеевичем. Потом пришел пошатываясь и дыша перегаром мужичок лет под 50 с рубленной раной голени, промахнулся по пьяни топором мимо полена, заготавливая дрова для мангала. Понять не могу, какие нахрен шашлыки по такой погоде. Видимо, я не пробовал столько выпить, чтобы оказалось достаточно романтического настроения. Здесь уже пришлось останавливать кровотечение магией, потом послойно ушивать и только потом финалить магией и снимать швы. Впору было бы запатентовать способ, да только никто его не оценит. Лекари лечат чисто магией, а швы и мази – удел знахарей, не обладающих даром. А я пока получается ни рыба, ни мясо. Ну ничего, терпение и труд все перетрут. Я всем еще такое мясо покажу, что сам Захарьин будет слюной истекать от зависти. Когда я решил чуть передохнуть после пьяного дровосека, дверь резко распахнулась и на пороге возник вчерашний строитель, Николай Шапошников, с глазами на стебельках, как у креветки. Заметив меня, сидящего на табуретке в дальнем углу, ринулся навстречу, упал на колени и доехал так до меня, словно празднующий гол футболист, припав в итоге лбом к моим туфлям. Я даже ничего не успел сказать по этому поводу, пока он не осуществил задуманное. «Александр Петрович, сам Бог поставил вас на моей жизненном пути. Храни вас Бог, родителей ваших и детей ваших». Он наконец-то отлип от моих ног и посмотрел на меня глазами полными слез. «Это ж моя дочка сегодня об вазу покалечилась, а вы из нее снова красотку сделали. Я вам по гроб жизни теперь обязан. Не сойду с этого места, пока не скажете, сколько я вам должен за такое чудо или чем я могу вам помочь, так и знайте. Да отсохнут мои колени. Николай, я тебя умоляю, я настолько смутился от этого раболепия, что не знал, как из этой странной ситуации выходить. Встань, пожалуйста, ничего такого сверхъестественного я не сделал. Немного хирургии, немного магии, вот и получилось то, что получилось. Да, вышло довольно неплохо, но не надо считать себя обязанным. Нет, Александр Петрович, буду тут стоять на коленях, пока вы не скажете, чем я могу вам помочь. Вы же помните, я профессиональный потомственный строитель. Мой отец, дед и прадед строили Питер, вот и я тоже продолжаю семейные традиции. Сделаю все, что вам нужно в лучшем виде. Я тяжко вздохнул. Была вчера мысль попросить его сделать здесь хоть какой-то ремонт, но, в свете утренних событий, это желание резко поубавилось. Или хрен с ними, не будем помнить зла и отомстим добром, зато убью двух зайцев, Николай встанет с колен и будет при деле, а этому очкарику Демьянову может стыдно станет, и он перестанет вставлять нам палки в колеса. Мне все равно неудобно тебя просить, Коль, начал я, нисколько не кривя душой, сделай, пожалуйста, ремонт в этом кабинете. Ну это же капец какой-то, куски краски и штукатурки чуть ли не на больных падают. Это сделать, переспросил он, чисто для вопроса и критично осмотрел интерьер. Да без проблем, могу приступить через 15 минут, мне надо притащить инструменты и стройматериалы. Не, прямо сейчас не стоит начинать, нам еще поработать надо. А вот часам к 4 будет самое то. Понял, шеф, уже не тоном молящегося, а тоном получившего техническое задание специалиста ответил Николай. Потыкал пальцем в разные участки стен, вызвав местами обрушение штукатурки. Мусор на полу, образовавшийся в результате агрессивного обследования, его не волновал. Потер подбородок, сам себе кивнул и ушел. «Заранее спасибо», — сказал я в закрытую дверь. В это время в дверь постучали. «Подождите», — гаркнули мы синхронно с дядей Витей. «Доставка», — крикнул писклявый голос из-за двери. Я вопросительно посмотрел на Виктора Сергеевича. «Ну а что, мы ж все равно собирались», — хихикнул он. «А ты как обычно увлекся, вот я и взял на себя инициативу». Я открыл дверь, курьер вручил мне пакет и представил счет на оплату. Я дал ему денег с запасом и сказал, что сдачи не надо. Дядя Витя подхватил пакет и начал сервировать манипуляционный стол, накрыв его пленкой. Две порции аджахури, хачапури по-мигрельски и литр айрана. То, что надо. Все это мы оперативно употребили минут за 10, после чего снова были готовы к бою за здоровье нации. А ровно в 4, вместо следующего пациента зашла бригада рабочих с мешками, ящиками и стремянками. Последним зашел Шапошников, взваливший на плечи сразу два мешка со шпатлевкой. Как можно себя так не беречь в таком возрасте? Я покачал головой, но не стал комментировать, не стоит лезть под руку. «Вам уже пора отдыхать, ваше сиятельство», – безапелляционно заявил Николай. Он даже не запыхался, словно на плечах принес два мешка соломы. «Теперь мы поработаем. Завтра вы этот кабинет не узнаете. Коль, будьте, пожалуйста, осторожны с этими шкафами и их содержимым. Это самое ценное, что здесь есть», – попросил я, снимая халат. «Не извольте переживать, Александр Петрович, все сделаем, как надо», – заверил он, и я ему верил. «А теперь уходите, мешаете приступать к работе». Проходя по коридору и вестибюлю, Мы ловили недовольные взгляды сотрудников, но мне уже было на них плевать. Буду причинять добро в меру сил, а вы смотрите, не подавитесь. Глава 19. Погода была настолько отвратительной, что даже добежать до такси было подвигом. Думал сначала после работы попасть в тот самый грузинский ресторан, но у нас еще сытный обед до конца не переварился. Саш обратился ко мне, дядя Витя, с выражением озарения на лице, как только мы запрыгнули на заднее сиденье. А поехали ко мне, посмотришь, как я живу, наконец, поболтаем заодно. Если проголодаемся, а погода не наладится, в чем я очень сомневаюсь, закажем доставку. У меня, кстати, есть винишко трофейное, которое стоит еще с тех пор, когда я саблей махал. Специально берег для особых случаев. Будем считать, что это особый. С удовольствием, кивнул я. Все равно собирался обсудить с Виктором Сергеевичем некоторые темы, как раз будет возможность. Ехать оказалось совсем недалеко, он жил на втором этаже на набережной Мойки, совсем рядом с Марсовым полем. Я почему-то ожидал, что у него свой фамильный дом, а оказалась просто квартира. По нашим меркам она довольно просторная, здесь была гостиная, столовая, кабинет, библиотека, спальня и еще две гостевых. Очень даже хорошо меблированная, ремонт не свежий, но в обновлении не нуждается. И все-таки для аристократа, а насколько я понял, дар лекаря есть только у родов, уходящих корнями вглубь веков, это конура. И не надо говорить, что они зажрались, просто привыкли и впитали это с молоком матери. «Ну как тебе?» – поинтересовался дядя Витя, наблюдая за моей реакцией. «Что-то не так? Почему же? Очень даже уютненько», – честно ответил я, проводя рукой по украшенной искусной резьбой деревянной панели на стене. «А с попугаем познакомите? Ха, я думал, что ты в первую очередь библиотекой поинтересуешься. Хотя он и находится в библиотеке, так что можно совместить». Этажерки и шкафы до самого потолка были заставлены не только большим количеством книг, но и неплохой коллекцией разнообразных статуэток, вазочек, ларцов. Сорочье любопытство тянуло меня заглянуть в каждый таинственный сундучок, но воспитание не позволяло это осуществить. На круглом столике недалеко от окна стояла большая круглая клетка около метра высотой. На жердочке сидел розовый кокоду, распушив свой красивый хохолок. Он склонил голову на бок и с любопытством рассматривал нового гостя. «Сеня не привык видеть посторонних», — улыбнулся Виктор Сергеевич, просовывая в клетку кусок яблока. Попугай на него даже не обратил внимания, продолжая пялиться на пришельца то одним глазом, то другим. «Разговаривать сейчас, скорее всего, не будет», — стесняется. «Да, Сеня». Попугай все же крякнул что-то невнятное, видимо, подтверждая слова хозяина. В этот момент я увидел на подоконнике большую мягкую лежанку, на которой спал, свернувшись клубочком, большой рыжий кот. «А у Васи сейчас тихий час», — сказал дядя Витя. И, упредив мою попытку погладить, добавил: «Его сейчас лучше не трогать. Зато, когда проснется, будет самым ласковым существом на свете. Пойдем пока на кухню, я откупорю бутылку вина, про которую говорил». Раритет он отколупывал с нижней полки напольной тумбы, встав при этом на колени. Я хотел было предложить свою помощь, но он уже влез внутрь чуть ли не по пояс. «А, вот же она!» — воскликнул дядя Витя, стукнувшись головой об полку. «Уже подумал, что я ошибался. Я когда впервые взял в руки эту бутылку, вину уже было лет 50, а теперь прибавь еще почти 40. Получается, что ей уже под соточку». Он с любовью во взгляде явил свету бутыль с облезлой этикеткой, надпись на которой почти не читалась. Протер пыль ветошью и ловко выдернул пробку штопором. Припал к горлышку носом и внезапно отпрянул, нахмурив брови. «Очень странно», — пробормотал он себе под нос. «Ладно, говорят, что вину нужно подышать. А пока оно дышит, настрогаю ракфор, должно идеально подойти». Он наполнил наполовину пару бокалов и поставил на стол, а сам достал из холодильника тщательно упакованный кусочек сыра, который на мой непритязательный взгляд обладал еще более экстравагантным запахом, чем вино. «Ну, гулять, так гулять со вкусом, люблю эксперименты. Ну, выпьем за моего гостя». Виктор Сергеевич поднял бокал. «За твои успехи и скорейшее восстановление дара. С таким вином в бокале тост должен сработать, пьем до дна». Я сделал один глоток, и мое горло словно обожгло кислотой. Старик набрал вина в рот, выпучил глаза и бросился к раковине, чтобы поскорее его выплюнуть. Повезло ему, а я этот уксус успел проглотить. «Держи молоко», — старик достал початую бутыль из холодильника и протянул мне. «Запей быстро». Уксус галимый, сплошное разочарование. И на кой ляд я хранил это дерьмо столько лет, не знаешь, ума не приложу, пробубнил я, испытав облегчение после нескольких глотков молока. Много раз слышал, что старинное вино чаще всего кислятина, но ни за что бы не подумал, что настолько. Да, обидно, старик вылил остатки вина в раковину, а бутыль отправил в мусорное ведро. Ладно, у меня есть неплохое каберне, проверенное, покупал недавно. Может, лучше просто чаю попьем, предложил я. Больше экспериментировать не хотелось, даже с проверенным вариантом. Ладно, чаю, так чаю, немного расстроился дядя Витя. Тогда вина в другой раз, не последний день живем. Он поставил чайник на плиту и выставил из буфета на стол две изящных чайных пары, сахарницу и вазочку с печеньем. Пока чайник закипал, я решил начать разговор. Дядь Вить, я тут получил кое-какую информацию по поводу амулетов, которые ты спрятал. Интересно, и что же тебе удалось раскопать? Я рассказал ему все подробности по поводу серебряного варианта, высказал и свои предположения по поводу безопасности и целесообразности его использования на данном этапе восстановления моего дара, который вроде бы и есть, а практически нет. Показал и медальон, который помог мне разбудить хоть то немногое, что успело проснуться. Нет, Сань, не советую тебе именно так форсировать события, покачал он головой, разливая свежезаваренный чай по чашкам и раскладывая сахар. Ты не подумай, что я гад такой и стою у тебя на пути. Прекрасно понимаю твои рассуждения, вполне возможно, что развитие твоего ядра, а соответственно и дара, может ускориться с помощью этой вещицы. Есть одно но, ты на прошлой неделе потерял дар под ноль, да и выжил просто чудом, нет никаких гарантий, что даже этот относительно безопасный амулет не выжжет его окончательно. Нужен ли такой риск? Пожалуй, вы правы, согласился я и осторожно отхлебнул ароматный напиток из чашки. Отдать его Андрею, это уж твое дело, сказал дядя Витя и подвинул ко мне поближе вазу с печеньем. Угощайся, вчера покупал в пекарне на углу, у них оно всегда самое вкусное. Серебряный амулет можешь или отдать, или оставить у себя, действуй на свое усмотрение. Могу хоть сейчас тебе его вернуть. Насчет использования, не могу полностью отрицать его возможную пользу, но лучше бы подождать, пока дар достаточно окрепнет, а потом уже сделать форсаж, как ты и поступил 2 месяца назад. Ты же делал это не на пустом месте, а золотой, переключил я тему. Этот тебе точно использовать нельзя в ближайшем обозримом будущем. Я его надежно спрятал. Кто специально будет искать, хрен найдет, если только случайно напорится. Ты, кстати, по его поводу что-то уже знаешь? Я кивнул и поведал ему, начиная с видения, как мне его вручает Проскурин в присутствии князя Баженова, о встрече с Баженовым на катере и его настоятельной рекомендации начать носить золотой амулет, а еще о том, что те, кто давали мне эти амулеты, до недавнего момента не подозревали о существовании дубликата из другого металла. Только Андрей теперь знает о существовании обоих, чем был шокирован. А еще никто из них до сих пор не знает, что я их уже нашел. Егор Маркович сказал тебе, чтобы ты носил это, искренне удивился Виктор Сергеевич, поставив недопитый чай на стол. Вот это ты меня ошарашил. Тут уже вне всяких сомнений, что ты ему чем-то мешаешь, возможно, где-то насолил, о чем ты даже не подозревал еще до потери дара и памяти. Я не припомню повода для его конфронтации с твоим отцом. Тайна, покрытая мраком. У меня есть одно предположение, но я не уверен, что это то, ради чего стоит такое вытворять. Применять золотой амулет сейчас смерти подобно, тут нет ни малейших сомнений, и князь это отлично понимает. А еще он абсолютно уверен, что это не понимаешь ты. Получается, что им удалось тебя убедить, что его применение тебя возвысит и риска никакого нет. У меня все это в голове не укладывается, ты же всегда был осторожным и осмотрительным. Дядя Витя долил заварку по чашкам и снова налил в заварник кипятка. Потом подошел к окну, за которым на набережной мойке уже начали зажигаться фонари. Дождь почти прекратился, ветер поутих, но погода по-прежнему оставалась негулябельной. Горячий чай с печеньками на уютной кухне идеально подходит для этого случая, более серьезной еды все еще не хотелось, разве что нарезанный кубиками ракфор тоже пошел в дело, а на вкус он гораздо лучше, чем на запах. В этот момент на тот самый запах на кухню степенно вошел большой рыжий кот и вопросительно посмотрел на меня. Он даже спокойно позволил себя погладить перед тем, как получить лакомство. Так остатки сыра со стола и ушли, не могу же я отказать такому красавцу. Когда Вася понял, что угощение закончилось, отошел в дальний угол и принялся тщательно себя вылизывать. Так что мне делать с золотым амулетом? Снова поднял я самый важный для меня вопрос. Может, просто отдать его Баженову и популярно объяснить, что пользоваться я им не буду? Не вариант, пробормотал дядя Витя, снова усаживаясь за стол. Егор Маркович человек очень сложный, но и очень умный. Он прекрасно понимает, что ты им уже пользовался, поэтому и потерял дар и память. Теперь, опираясь на то, что у тебя амнезия, которая давно ни для кого не является секретом, он хочет тебя этим же амулетом добить. Какой-то очень странный способ устранения, никак не могу понять, в чем здесь подвох. Может, это просто дело принципа, что хочет устранить тебя именно так. Продолжай, наверное, гнуть свою линию с амнезией, говори, что где-то его спрятал, но не можешь вспомнить. Чтобы найти его по ауре, у тебя слишком слабый дар, эта байка будет выглядеть вполне правдоподобно. Когда амулет не активирован, его может обнаружить только сильный маг, так что тут все сходится, главное красиво врать. Может рассказать об этом отцу, предложил я. Если князь имеет какие-то претензии к нему, он должен знать. Если бы этот вариант был выходом из ситуации, я тебе предложил бы его в первую очередь, покачал головой дядя Витя. Зная Петра Емельяновича, думаю, лучше пока не посвящать его в это дело. Он добрый, искренний и очень честный человек, но слишком горячий при решении серьезных проблем. Это всегда было его ведущей проблемой. Боюсь, вместо разбора ситуации по пунктам и планомерной разработки причинно-следственных отношений, он ринется в бой и будет драть меха с воротника Баженова, пытаясь достучаться до правды. Значит, я сделал правильный вывод, что чем меньше знает, тем лучше спит. Однозначно, кивнул дядя Витя. Он, несмотря на всю показную строгость, очень сильно любит тебя, так что постарайся не делать ему больно. А если он на тебе срывается, не принимай это близко к сердцу, это просто такой характер и особенности темперамента. Это я уже понял, ответил я, запивая чаем очередную тающую во рту печеньку. Для более серьезного ужина еще не созрел? Спросил дядя Витя, взглянув на опустевшую вазочку. Наверное, нет, разве что заказать доставку из этой вашей чудесной пекарни. Я бы и с собой взял. Ну, это мы сейчас устроим, довольно улыбнулся старик. Тут по идее идти-то недалеко, но пусть под дождем лучше бегают специально обученные люди, а не мы. Он оформил заказ в приложении на телефоне, как я это обычно делал в нашем мире. Быстро и удобно. А мне все не хватает свободного времени, чтобы также освоиться и здесь. А ведь первая цель покупки телефона была не столько в коммуникации, сколько в черпании информации из сети для ускорения адаптации к чуждому миру. По итогу вся информация из общения и книг. Надо срочно заняться этим вопросом. И в первую очередь нарыть по максимуму сведения о деятельности и сферах влияния князя Баженова. Пойдем пока в библиотеку, предложил дядя Витя, отдам тебе твой черный блокнот, а заодно, может, что полезное из книг выберешь. Мы проковырялись с дядей Витей в библиотеке, пока не приехал курьер. Потом еще немного посидели на кухне, наслаждаясь выпечкой, пообсуждали насущные проблемы. А еще через полчаса я поехал домой. У меня оставалось достаточно много свободного времени, чтобы позаниматься медитацией и поштудировать учебник базовой магии. Хорошо, что мы не стали ужинать с Виктором Сергеевичем, зато как раз на семейный ужин я успел и не пришлось оправдываться, что я уже поужинал. И хоть после вкуснейшей выпечки аппетита особого не было, но посидел со всеми за столом и отведал новые блюда, которые приготовила Настюха. Три аккуратных, равных по формату томика, которые мне настойчиво рекомендовал почитать Виктор Сергеевич, я положил пока на дальний угол стола. Я попробовал полистать один из них, но там были изложены настолько тонкие материи, что без полного понимания основ разобраться нереально. Подождут до лучших времен. С грустью посмотрел на свои книжные полки. Насколько понимаю, здесь тоже не с улицы мусор собирался, там море ценной информации, а времени на изучение нет. Хоть уходи в отшельники на полгода. Блокнот с серебряным амулетом я спрятал так же, как и раньше, в верхний ящик стола под стопку бумаг. В ближайшее время пользоваться артефактом я не собирался, дальше будущее покажет. Предстоит еще каким-то образом вернуть Николаю или Тимофею тот медальон, который помог мне на первом этапе восстановления дара. Сам напрашиваться на встречу не буду. Андрей обещал ее по ближайшей возможности организовать. Уединившись у себя в кабинете, Я полез искать в сети информацию о князе Баженове. Определить сферы его влияния оказалось довольно сложно, точнее определиться, какая именно из этих сфер может сталкиваться с моими интересами, потому что князь участвовал практически везде и во всем. Его длинные тонкие щупальца распространялись на все жизненные аспекты Санкт-Петербурга. Только по не совсем понятным причинам его большой мохнатой лапы на здравоохранении города я почему-то так и не увидел. Не исключено, что в этом он участвует скрытно, за счет подставных лиц. Пересмотрел кучу интервью, видеороликов и статей. В итоге, я нигде не нашел ни малейшего упоминания о его заинтересованности в работе клиник и лечебниц города. Потрачено уйма времени, а в итоге эффективность моих изысканий практически равна нулю. Вот же скользкий гад. Как такое может быть? Хреново туча подконтрольных направлений бизнеса и культуры, а медицина в пролете? Что-то я в это не верю. Было бы неплохо поинтересоваться у отца по поводу отвергнутых им предложений продать клинику. Может, где-то здесь собака порылась? Тогда почему надавить решили именно таким оригинальным способом? Я с досады бросил телефон на стол, и он чуть не свалился с другой стороны. Так, спокойно, Саша, нервы надо беречь, гаджеты тоже. Положил телефон рядом с собой и погрузился в чтение учебника по базовой магии. С большим интересом добрался до классификации видов магического дара, возможностей развития других направлений, отличных от самого дара, и был приятно удивлен широте выбора. Оказывается, кроме лекарских навыков, я могу развивать и другие, но только достигнув определенных высот в развитии родового дара. Значит, в ближайшее время это мне не грозит, но уже неплохо, что это возможно в будущем. А еще есть магические способности и у простых людей, не являющихся аристократами и не обладающих родовым даром. Здесь уже кому как повезет, а весь спектр этих возможностей относится к понятию бытовая магия. Теперь все понятно с Маргаритой, вот почему все терпят ее скверный ворчливый характер. Она одна умудряется содержать весь немаленький дом в идеальном порядке. За такое можно и закрыть глаза на эти пустяки. Если я правильно понимаю, Настюха тоже не просто хорошо училась в кулинарном колледже, а использует определенные способности при приготовлении разных блюд. Пока загадкой остается Пантелеймон, что за особенного в нем, я даже предположить не могу. Камин разжигать, может быть, но не только из-за этого ведь его держат. Может, он идеальный дворник и мастер ремонта зданий и помещений? Вполне возможно, уточню этот момент со временем. Но, если бытовая магия есть у простолюдинов, значит, что-то из этого спектра может быть и у аристократии, я имел в виду, и у меня. Ладно, на данный момент, это не особо важно, можно будет выполнить проверки в свободное время позже. Свободное время, а что это? А вот именно то, что я сейчас беспощадно убиваю. Нахрен бытовую, штудируем главу 7, где описаны основные способы воздействия лекаря, тут уже намного интереснее и полезнее. Как хирург, привыкший оперировать пациентов под анестезией, уже второй вопрос, под какой, общий или местный, мне причиняет дискомфорт делать это сейчас без нее, поэтому я в первую очередь полез в этот раздел, и, к сожалению, ничего обнадеживающего. Желательное приоритетное направление родового дара для этого – магия души и психоактивных техник, чего у меня точно нет, а может быть, все-таки есть? Не тешь себя ложными надеждами, Саня, надо искать человека, который это умеет и постоянно сможет быть рядом. Корсаков отпадает, у него и так дел по горло. Мать обладает способностью к восстановлению организма, но это немного другое, анестезия не ее конек. Поймал себя на мысли, что понятия не имею, какую именно способность развивает Катя. Ей правда еще 3 года учиться, но, если есть способности, можно задействовать ее хотя бы по выходным. Не думаю, что сестренка мне откажет, это же семейная клиника. Я же временно сейчас пока на дядю работаю совершенно бесплатно. Выходит, что еще и заплачено за возможность работать. Интересно увидеть, во что Шапошников за один вечер сможет превратить до этого непригодный по сути к работе кабинет.